Глава 24. А ведь это мой грех. Неграмотная я. Барин, какие бумаги указали забрать, я и забрала, как ехать нам. А письма в бумаге и попали. Он и забыл про письма. Не до того уж им было. Барни ночью плохо спала, вот и дорылась. Как ее выносить? Барин попросил на креслах его к ней подвинуть. Подняли его под руки, посмотрел на глирочку свою, губами задрожал. Вот и все. Только и продыхнул. Воротились мы с кладбища. Катечка вошла в мамочкину спальню, упала на постель головкой и отплакалась тут одна. Да тихо, барин чтобы не слыхал. Он после того 3 недели еще пожил, ужасно мучился. Вот как почувствовал он конец, велел позвать Катечку и говорит: «Одна у тебя няня остается». Без слез и говорить, барыня, не могу. Взял за ручку, через силу уж говорил: «Она у тебя самая родная, ты ее почитай, она тебя не покинет. Я ее просил, а ты прости, ничего у нас нет, все промотали». И заплакал. Катечка ему руки целовать: «Папочка, милый, а он опять няню не забывай. Она правильнее нас, всех жалела». Ну, недостойна я, барыня, такого. Вот Катечка меня и не бросает. Анна Ивановна желала, чтобы он исповедался, причастился, и Катечку бы благословил по закону. Понятно, грехи-то свои он все выболил, а надо покаяться. Намекали ему, а он ей сказал: «Надо в Бога верить, а то обман выходит». И я ему намекала, барыня. Он в тихий час чего же мне сказал? Что делать? Куда глирочка, туда и я. Вот как хотите, так и думайте. Может, и вправду не хотелось ему от глирочки своей отбиваться. Тоже думал, плохо ей на том свете будет. Так и не исправился. Отошел. А только вот что случилось. За 2 дня было до кончины, к вечеру. Анна Ивановна Евангелие нам читала, а барин задремал, только ему шприц впустили. Читала она, а я все плакала. Про Христово воскресение читала. Барин очнулся. А солнышко уж к закату, комната вся пунцовая, обои красные были, розаны все. Он вдруг и говорит слабо так: «Сколько свечей, хорошо как, Пасха, священники пели». Так мы и обмерли. Катечка склонилась к нему, а он шепчет: «Они нас крестом крестили, Христос воскресе пели. А где же они? Ушли?» И на обои смотрит, на розаны. А на них солнышко. Уж темное, пунцовое. Анна Ивановна шепнула Катечке. Катечка и сказала, слезки проглотила: «Да, папочка, ушли. Они нас благословили, вот так». И стал его крестить. Слезы у ней, и все она его крестит. «И ты меня благослови, папочка, перекрести меня». И встал на коленки. Анна Ивановна взяла иконку мою, Николу Угодника, и подала Катечке. Катечка в руку ему вложила и головкой к нему припала. «Благослови меня, папочка». А он все на розаны глядит. И будто чего вспомнил. Повел глазами, чего-то словно ищет. Рот перекосил. Горько так, вот заплачет. Положил иконку ей на головку и задремал. Долго Катечка не шелохнулась, разбудить боялась. С этого и затих. И боли кончились. Доктор все ему впрыскивал, а он все спал. А лицом черный стал. И тело чернеть все стало. Черный рак. Утром вошла я, а он холодный. Ночью отошел.